Что же вы смотрели все? Ведь пульс урежался больше, чем это полагалось. Это значит какое-то возбуждение вагуса. Примечание. Вагус – блуждающий нерв. Тормозит функцию многих внутренних органов. Да небось, домой уйти торопилась. А вы ж ты пораскрывали, довольные, и небось, припались. Молчание. Обижены. Несправедливо. Мы все трепались. А потом я сидел и размышлял о высоких материях, читал эти, будь они неладные, записки. Не знал он, когда отдавал. Если бы я тут был, не пропустил бы. Уверен? Нет. Нужно было увести немного атропина, чтобы уменьшить возбудимость блуждающего нерва. Это мне так представляется, а может быть, все было сложнее. Чертовски сложная машина человек. И как мы беспомощны перед ним. Ведь можно сделать гораздо больше уже сейчас. Привлечь технику. Ладно, об этом после. Нужно помягче. Наверное, они сейчас думают, да пропади ты пропадом с этой клиникой. Работаешь как черт, душу вкладываешь, и только ругань слышишь. Смягчить, хорошие ребята, тоном ниже. Долго ли стояло сердце, как ты думаешь? Дима с готовностью, не знаю, но думаю, что очень мало, может, минуту. Только что перед тем Оксана аппарат отключила. Леня, зрачки тут же сузились, сразу как он начал массаж. Так, измерьте все показатели. Возьмите кровь на анализы. Оксана как? Смотрит на экран, не отрываясь, очень расстроена. Красная, оценивает. Ничего, но хуже, чем было. Сердцебиение 140 в минуту. Это от адреналина. Пройдет. Проходит минута-две, пока все измерили. Доложили? Удовлетворительно. Но это меня не очень радует. Хорошо, конечно, что живой. Пока живой. Однако, во-первых, я не знаю, сколько времени стояло сердце. Их рассказам плохо верю. Не врут, но просто трудно оценить. И каждый хочет все представить лучше. Это самозащита. Если сердце стоит более 5 минут, кора мозга гибнет. А на что он нужен, Саша, без коры? Или даже с дефектами? Впрочем, они редкие, я ни разу не видел. Но разные интеллекты. Печально. Второе. Очень мало больных выжило после остановки сердца. Почти у всех удавалось запустить, но ненадолго. Оно потом останавливалось второй, третий раз. И навсегда. Но клапан хорошо держит. Остановка была по типу рефлекторной, а не от слабости сердечной мышцы. Надежда слабая, но есть. Открыл глаза. Все довольны, но восторга уже нет. Опасность слишком велика. Один Дима откровенно сияет. Может быть, он допустил ошибку, но теперь все видят, что она исправлена. Почти. И что он в самом деле заметил вовремя остановку. Нужно заводить контрольные аппараты, чтобы не зависеть от внимания людей. Какое внимание, когда Дима уже 7 часов в напряжении? Вот опять, возможно, смерть. Я же знаю, надежды мало. Но сердце работает хорошо. Видишь, грудь сотрясается. Не знаю. Не надо себя утешать. Это от адреналина. Шансов мало. Ну и что же дальше? Полежишь на диване, выпьешь рюмку, поплачешь сухими слезами и снова? Доколе? А куда же мне деться? Куда? Если брошу, не будет мне счастья все равно. Ведь это значит струсить. Я не страдаю мелочным гонором. Но как я могу отойти от всего этого, от этих людей, что так смотрят на меня? Ничего взамен хирургии я им предложить не могу. Годы не те, и голова слаба. Я не Саша. Саша уже не будет. Смешно. Люди, книги внушили мне эти программы поведения, модели общественного долга. И они так крепко засели, что стали моей натурой, как инстинкты.